Глава 28. Телефон Карлотты не отвечал. После 6 сигналов Хюльдер решил, что его долг вежливости исполнен, и вздохнул с облегчением. Он тешил себя надеждой, что ей будет достаточно просто увидеть, что он звонил, и на этом все кончится. Он сможет считать себя свободным от всех обязательств. К сожалению, это было самое маловероятное продолжение их печальной истории, начавшейся в вонючем туалете. Карлотта, скорее всего, сейчас сидит на каком-нибудь собрании или занята чем-то другим и перезвонит, как только освободится. Хюльдер страшно боялся этого разговора. На него накатывал приступ депрессника каждый раз, когда ее образ всплывал у него в мозгу. Что было совершенно не связано с ее персоной. Причина крылась в нем самом. Карлотта напоминала ему, каким он был дерьмом. Ему удавалось избегать ее все время после того инцидента, и он был не против не встречаться с ней до конца своих дней. От одной попытки позвонить ей у него разыгралась изжога, и пришлось проглотить аж 2 таблетки, но жжение так и не прекратилось. За таблетками в рот отправилась никотиновая жвачка. После нее состояние сразу стало лучше. Настолько лучше, что Хюльдер почувствовал, что может двигаться. Выйдя из машины, он шагнул в темный зимний вечер. Но не пошел прямиком к двери подъезда, а решил прокрасться вокруг дома, чтобы проверить, удастся ли ему прошмыгнуть в подъезд так, чтобы его не заметил патрульный полицейский. Судя по тому, что он видел сейчас, сделать это будет нетрудно. Одетый по форме патрульный сидел в полицейской машине, стоявшей как раз напротив входа в подъезд. Вроде бы все как положено, однако голубое свечение указывало на то, что он, скорее всего, торчит в интернете. Хюльдер припарковался достаточно далеко, чтобы не привлекать к себе внимания, и пробрался на задворки через прилегавший двор соседнего дома. Дворы разделял невысокий забор, едва не рухнувший, когда следователь через него перелезал. На этой улице явно не один только дом Фрей нуждался в ремонте. Хотя, конечно, территория у ее дома выглядела хуже всех. Из снега повсюду торчал какой-то хлам. В углу на боку валялся дешевый газовый гриль. Ветер медленно покачивал старые, изрядно поржавевшие качели. Неудивительно, что ее внимание привлек некий Йонас из Эгельсдаттер. Умелая мужская рука здесь не помешала бы. Обойдя дом с тыла, Хюльдер осторожно выглянул на улицу. Полицейский все еще был поглощен своим телефоном и не заметил, как Хюльдер, пройдя вдоль стены до самого подъезда, вошел в подъезд. Вместо того, чтобы позвонить в домофон, он снова вышел из дома и демонстративно направился к машине. Патрульный оторопело уставился на него, все еще держа телефон в руках, и в спешке пытаясь его выключить. Он поздоровался дрожащим голосом. «Вы были внутри?» «Нет, я приехал проверить, как охраняется дом». Хюльдер кивнул на телефон патрульного. «Что-нибудь захватывающее онлайн?» «Нет, я просто слегка отвлекся». Лицо молодого полицейского пылало багрянцем. «Смотри за домом как следует. Я проверю ситуацию внутри и переговорю с женщиной. Когда я выйду, мне бы не хотелось стучать к себе в стекло, чтобы привлечь твое внимание». «Нет, я не спущу с дома глаз». Уже отойдя от машины, Хюльдер услышал, как поднимается боковое стекло. Прежде чем войти в подъезд, он оглянулся, дабы убедиться, что патрульный не вернулся к своему занятию, но тот сосредоточенно пялился на Хюльдера. В подъезде некуда было ступить, все завалено бесплатными газетами. Хюльдеру пришлось отгрести их в сторону, чтобы пробраться к звонкам. Листочек с именем Фрей был, по всей видимости, совсем недавним, и Хюльдер во второй раз задался вопросом, почему она живет в этом доме. Теперь, после бесцеремонности Эртлы, он ни за что не решится спросить об этом. Он, конечно, мог поинтересоваться, когда пришел сюда в первый раз в качестве плотника Йонаса, но тогда Хюльдер был не в том состоянии, чтобы обращать внимание на такие детали. Изжога напомнила о себе, когда ему вдруг вспомнилось, как Фрея тогда попросила его совета по поводу плохо закрывающейся двери в ванную. Хюльдер похлопал по косяку, легонько погладил его вверх-вниз, стараясь изобразить из себя профи. К счастью, Фрея, неожиданно икнув, потерял интерес к двери, и скоро им уже было не до ремонтов и починок. Хюльдер очень надеялся, что она давно забыла об этой плотницкой сценке. «Да?» Голос Фрей в домофоне отдался металлической пустотой. «Добрый вечер, это Хюльдер. Мне нужно коротко переговорить с тобой. Сейчас удобно?» Фрей медлила с ответом, и он уже было подумал, что его не впустят, но тут зажужжал замок. Поднимаясь по лестнице, Хюльдер прогонял в уме то, что собирался сказать. Важно было начать разговор на хорошей ноте. Но в то же время в голове застряло воспоминание о том, как он все испортил при их первой встрече. Фрей стояла в дверях, неприветливо нахмурившись и скрестив на груди руки. Она была одета в обтягивающие джинсы и футболку. Яркие полосатые носки исчезали в розовых мохнатых тапочках. Светлые вьющиеся волосы были стянуты на макушке в плотный гладкий узел. Этот узел ей совсем не шел, но из-за него Фрей казалась выше. Она была явно не готова к приему гостей. «Добрый». Хюльдер улыбнулся, притворившись, что не замечает прохладного приема. «Здравствуй». Он переминался перед ней, как придурок. «Можно мне войти? Нам нужно кое-что обсудить. Это не займет много времени, обещаю». Фрейя, слегка сощурив глаза, казалось, раздумывала, можно ли ему верить. Она была психологом по образованию, поэтому у него были все основания опасаться, что она видит насквозь все его потуги. После минутного колебания Фрей отступила в сторону, жестом пригласив его войти. Хюльдер не был уверен, поддалась ли она на его белую ложь, или просто не хотела припираться в дверях. Но как бы там ни было, он был теперь внутри. Фрейя сказала ему не снимать обувь, и пока Хюльдер пристраивал на вешалке верхнюю одежду, в прихожую прицокала Молли. Она тут же принялась его обнюхивать, то дело тычась в ноги жестким защитным воротником. На лице, наблюдавшей за этим Фрейя, наконец-то мелькнула легкая улыбка. Но вызвала ее скорее не неуклюжесть собаки, а то, что Хюльдер морщился от боли. Когда он прошел из прихожей, в дверях спальни появилась Маргарет и уставилась на него, прислонившись к косяку. Это никак не помогло ему избавиться от неловкости. «Здравствуй». Маргарет никак на это не отреагировала. «Что ты здесь делаешь? Ты же тот полицейский». «Да, верно, я полицейский. Вот только не уверен насчет того полицейского». «Ты тот полицейский, я помню. Ты полицейский, который вытащил меня, когда я была под кроватью». По ее лицу было трудно угадать, была ли она благодарна ему или сердилась на него. Хюльдер знал о детях достаточно, чтобы понять, что их умозаключения не всегда следуют той же логике, что и у взрослых. Возможно, она думала, что ничего этого не случилось бы, если бы ей позволили остаться там, где она пряталась. «Да, я именно тот полицейский, все правильно. Ты очень наблюдательная девочка». Ему вспомнилось, как она лежала под кроватью с зажмуренными глазами и ни разу не открыла их, пока он тащил ее к себе, а потом нес из комнаты на руках, чтобы Маргарет не увидела лежавшую на постели мертвую мать. Хюльдер улыбнулся ей, но в ответ улыбки не получил. Тем не менее, это его не обидело. «Я видела эти ботинки, когда была под кроватью». Она испуганно уставилась на его ноги. «Сейчас во дворе ходил человек, и я видела его в окно». Хюльдер искоса взглянул на следившую за диалогом Фрейю. Возможно, она просто была рада, что ей самой не нужно с ним разговаривать. Он сглотнул, подыскивая правильный тон, затем ответил. «Да, все сходится, это был я». «Ты?» — в голосе Фрей звучало возмущение. «Что ты делала во дворе?» Фраза повисла в воздухе, а Маргарет, закусив нижнюю губу, вернулась в свою спальню, захлопнув за собой дверь. «Ты напугал ее! Ты забыл мужчину, которого она видела во дворе своего дома? Почему ты не предупредил меня? Я бы проследила, чтобы она в это время не смотрела в окно. Теперь она наверняка думает, что ты и есть тот человек у ее дома или убийца». Последнюю фразу она прошептала. «Я проводил эксперимент». Фраза прозвучала по-дурацки, когда он произнес ее вслух. «Я проверял, насколько надежна охрана здесь, у дома». «И?» «И?» — не понял Хюльдер. «Что вышло из твоего эксперимента?» «Я не уверен, что ты хочешь это услышать». Немного помедлив, он все же решился сказать как есть. «Я вошел в подъезд незамеченным». «О, боже!» — выдохнула Фрейя. «А зачем ты сюда-то пришел? Только из-за этого твоего эксперимента?» «Нет, не только. Я хотел поставить тебя в известность, что мы допросили твоего бывшего сожителя. Исключено, что это он поранил собаку». Молли, неотрывно таращившаяся на закрытую дверь спальни, метнула на Хюльдера быстрый взгляд, но потом снова, как завороженная, уставилась на дверь. «Сообщение, которое ты получила, было отправлено не с его телефона. К тому же у него убедительное алиби». «Какое? Он был на республиканском слете общества зануд?» Хюльдер не смог сдержать улыбки. Сегодня, идя на допрос ее бывшего, он прихватил с собой Рикхарда. И пожалел об этом, как только увидел ожидавшего в коридоре крахмально зажатого, прилизанного гражданина. Он был одет на манер Рикхарда, в костюм с иголочки. И Хюльдер почувствовал себя в присутствии этих двоих, как хиппи с Вудстокского феста. Вдобавок к своему гладкому пластиковому виду, гражданин оказался чрезвычайно нудным типом. В этом он отличался от Рикхарда, который временами был даже очень ничего, хотя общего между ними и Хюльдером, конечно, было мало. В комнате для допросов бывший протер стул, прежде чем сесть на него. Без конца морщил нос, отвечая на вопросы, и постоянно блуждал взглядом по комнате, будто опасаясь, что на него с потолка вот-вот сиганет какая-нибудь вошь. Нет, он не был на этом слете, но я не удивился бы, если бы он исполнял в этом обществе обязанности председателя, секретаря и казначея вместе взятых. Фрей улыбнулась. «Так какое у него алиби?» «К сожалению, я не могу тебе это сказать, но оно, как я и говорил, очень убедительное». Хюльдер не хотел рассказывать ей, что человек, с которым она еще не так давно жила вместе, как раз обедал в ресторане со своей новой сожительницей. Вместо этого, слегка стушевавшись, следователь простодушно брякнул. «Тебе повезло, что ты от него избавилась». Замечание, похоже, пришлось Фрей по душе. «Присядешь, подождешь?» Она ткнула рукой в сторону гостиной. «А я пойду посмотрю, как там Маргарет себя чувствует». По дороге в гостиную Хюльдер снова скользнул глазами по плакату рок-группы. После разговора с ее бывшим было ясно, что этот плакат не мог достаться Фрей после их развода. Вряд ли ее бывший слушал что-нибудь, кроме нежных скрипичных мелодий, арфы или органа. Хюльдер твердо решил больше не спрашивать ее об этом и постараться не ляпнуть чего-нибудь, что могло быть неправильно понято или ее как-то задеть. Он вообще был настроен вести себя осмотрительно, чтобы не впасть в немилость, особенно сейчас, когда у него появился второй шанс. Ну или как-то так. Она же не бросилась к нему в объятия, просто пригласила сесть на замызганный потертый диван, сверкавший кое-где дырками с проглядывавшим из них поролоном. Хюльдер уселся с краю, оставив достаточно свободного места на случай, если Фрей захотела бы сесть рядом. Какое-то время разглядывал стоявшие перед ним на столике ярко раскрашенные бумажные стаканчики. Один был пустой, в другом оставалось полурастаявшее мороженое. Устав от созерцания стаканчиков, Хюльдер переключился на пол. И вскоре его взгляд зацепился за одну слегка выступавшую над поверхностью пола доску, которая, по всей видимости, была плохо пригнана. К тому времени, когда Фрей вошла в комнату, он уже так долго пялился на эту доску, что ее прямые линии, казалось, начали загибаться. «Ее не успокоить, бедняжка!» Фрей села напротив него на кресло. «Я просто не подумал. Я не стал бы этого делать, если бы знал, что она стоит у окна». Хюльдер старался не смотреть прямо на Фрею, то и дело отводя взгляд на стаканчики на столике. Но вдруг сообразил, что так он выглядит еще более застрессованным или даже что-то скрывающим. «Хочешь, я поговорю с ней? Объясню ей получше или извинюсь?» «Нет, ни в коем случае». Поспешный ответ Фрей прозвучал резко, и она, пытаясь загладить это, объяснила. «В данный момент она боится тебя. Ей вообще сейчас трудно, так что лучше пока оставить ее в покое. Ты ведь не собираешься задерживаться надолго?» «Нет, не собираюсь», — Хюльдер указал на выступавшую половицу. «Если только не возьмусь закрепить получше вон ту доску. Ты же знаешь, иногда я беру на себя роль плотника». Он осторожно улыбнулся, а Фрей, похоже, не сразу нашлась, что ответить. «Ты не прикоснешься к доске, Йонас». Ее голос звучал решительно, на лице не было и тени улыбки. «Хорошо, не прикоснусь, обещаю». «Ты хотел поговорить о чем-то еще, кроме нападения на Молли?» «Да, хотя на самом деле это тоже связано с нападением на Молли». Хюльдер нервно сглотнул. «Я говорил раньше, что сообщение было отправлено не с телефона твоего бывшего». Фрей обеспокоенно кивнула. «Они были отправлены с того же телефона, что и сообщение, которое получила вторая жертва. Так что, по всей видимости, их отправлял убийца. Вот почему я хотел проверить, насколько надежен патруль. Учитывая, как прошла проверка, я теперь и не знаю, что нам лучше предпринять. По крайней мере, Маргарет не может у тебя оставаться». «И куда тогда ее поместят? Вряд ли к бабушке и дедушке. Найти ее там будет расплюнуть». «Мы ищем решение. Я со своей стороны добавлю человека на охрану сегодня вечером и ночью. Если ты не против, я предпочел бы, чтобы один полицейский дежурил внутри, у тебя в квартире. Он может сидеть здесь, в гостиной, чтобы не торчать у тебя перед глазами. Я сплю на этом диване, так что, думаю, он так и так будет торчать у меня перед глазами». Хюльдер чувствовал, что она чего-то не договаривает. «О чем ты думаешь?» «Ни о чем, просто прикинула, что будет со мной, когда вы заберете Маргарет отсюда. Тогда и полицейская машина исчезнет, а если убийца решит, что Маргарет мне что-то рассказала. Я могу поставить машину здесь, снаружи, но не уверен, что мы сможем выделить двух людей». «Ладно, оставим это». Фрею, похоже, такой оборот дел совсем не устраивал. Меж ее бровей образовались две глубокие морщинки, напоминавшие кавычки. Хюльдер решил зафиксировать в памяти этот знак. На тот маловероятный случай, если их дорожки снова сойдутся после окончания расследования. «Нет, не оставим. Я лично займусь охраной, если других не найдется. Естественно, по ночам. День я должен использовать, чтобы найти и поймать этого гада. Если мне это удастся, то охрана не понадобится ни тебе, ни Маргарет. Да, конечно, ищи. Только будь добр, не спи здесь, в машине у дома. Я сама о себе позабочусь». Фрей уперлась руками в подлокотники кресла, готовая встать. «У тебя еще что-то ко мне?» Кавычки все еще оставались на своем месте. Ответу помешал зазвонивший телефон Хюльдера. Он вытащил его из кармана под недовольным взглядом Фреи и почувствовал, как кольнуло в желудке, когда он увидел, что звонит Карлотта. Сбросил звонок. «Ты не будешь отвечать?» «Нет». «Тут лучше быть немногословным». Донесшийся из спальни крик избавил его от необходимости пускаться в объяснение. Прижав к уху телефон, Фрей стояла у окна гостиной и, раздвинув ламели пластиковых жалюзи, наблюдала за мелькавшими фонариками полицейских, разыскивавших во дворе того, кто, по словам Маргарет, крался вокруг дома. Хюльдер сейчас тоже был там, снаружи. Но, конечно, она не могла отличить луч его фонарика от других. Хотя, скорее всего, у него был тот, что прыгал в темноте неистовее других. Инцидент был воспринят с такой серьезностью из-за уверений Маргарет, что это был тот самый мужчина, который торчал у ее дома за несколько недель до убийства. Хотя факт, следует ли брать на веру ее слова, был под сомнением. Выглядывая во двор, Фрей одновременно молча выслушивала по телефону гневную речь своего брата. Лучше было позволить ему излиться полностью, не перебивая. «Полицейская машина? Дежурит у подъезда? Мне уже четверо чуваков из дома позвонили, и скажу тебе, это их ни разу не радует. Я уверил всех, что об этом и речи быть не может, что полиция там никак не из-за тебя. Что я теперь им скажу?» «Правду. Машина здесь из-за меня, но она, видимо, исчезнет отсюда завтра, как я уже говорила. Почему ты ничего мне об этом не сказала? Мне нужно следить за репутацией. Прикинь, если обо мне пойдет такая слава, что я снюхался с легавыми». «Не пойдет». «И в квартире тоже легаши?» «Нет». К счастью, в данный момент это было правдой. Однако оставалось недолго ждать, когда поиски закончатся, и Хюльдер вернется. Скорее всего, он будет настаивать на том, чтобы остаться у нее на ночь на диване. Тогда ей придется спать на матрасе в спальне с Маргарет. И хотя Фрей не горела желанием наткнуться на постороннего мужика, когда проснется утром, ей также не хотелось оставаться совсем без защиты, если убийца вдруг нарисуется в ногах ее постели. «Ты должна мне доверять. Думаешь, я не могу устроить, чтобы за тобой присмотрели получше легавых? Дорогая, ты моя». Бальдур сделал паузу, чтобы отдышаться. «Поверь мне, я могу». «Бальдур, я верю тебе, но это не меня охраняют, а девочку. Я говорил о тебе». Долгое молчание. «Фрей, пообещай не сходить с ума». «Сходить с ума? Почему я должна сходить с ума?» «В квартире есть пистолет. Ты должна спать с ним. А днем держи его в сумочке. Не носи его в кармане, а то будет заметно». «Пистолет? Ты с ума сошел?» Фрей опустила жалюзи. Она вдруг поняла, что шепчет в трубку, будто кто-то ее подслушивает. «Где он, черт возьми, твой пистолет?» «В гостиной. Там в полу есть незакрепленная доска. Под ней тайник. Я спрятал его там. Обещай мне, что будешь держать его при себе». Фрей посмотрела на доску и побледнела. «А что, если бы она согласилась на помощь Хюльдера? Если она останется здесь на ночь, то не исключено, что попытается починить пол в дурацкой надежде произвести на нее впечатление. Ей нужно убрать оттуда пистолет как можно скорее, пока он не вернулся». «Бальдур, мне нужно идти. Я обдумаю это дело с пистолетом, обещаю. Не переживай за меня». «Я не переживаю. Я знаю, что с тобой все будет окей». Положив трубку, Фрей отыскала отвертку, чтобы подцепить половицу. Она раздумывала о последних словах Бальдура. Что он имел в виду? Откуда у него такая уверенность, что ей ничто не грозит? Опустившись на колени, Фрей спешно принялась выковыривать доску.